Глава 3. Смерть, развод, расставание. С шариками, а также и с самой жизнью необходимо знать, когда веревочку отпускать нельзя. Весь смысл воздушных шариков заключается в том, чтобы преподать детям такой урок. Терри Пратчетт. Шляпа, полная небес. Но можно ли утешение отыскать? Человек влюбленный любит то, что исчезает. Что еще сказать? Уильям Батлер Йейтс, 1919. Болезнь может закончиться смертью одного из партнеров. Или партнер может уйти. У вас может быть все плохо или все хорошо, но однажды партнер умирает или вам говорят, что все кончено. Почему я ставлю эти события в одну главу, хотя, казалось бы, они отличаются? Потому что и одно, и другое связано с переживанием чувства потери. Расставание, когда партнер жив и даже живет на соседней улице, может порой проходить тяжелее, чем его смерть, когда вы точно знаете, что отмотать назад ничего нельзя. Почему, несмотря на то, что расставание каждый переживает в одиночестве, это тема в части аудиокниги, где говорится о стрессах в паре? Потому что здесь стресс запускается и переживается в командной игре. Его протекание и степень тяжести зависит от того, как ведет себя тот, кто рядом с вами был или есть. Нам может казаться, что мы готовы к расставанию, потере. Но если хоть какие-то чувства к человеку остались, будет непросто. Есть, конечно, пары, которые празднуют развод, но обычно это отношения, в которых изначально не было пылких чувств. Люди ровно общались с самого начала и так же и расстались. У большинства не так. Расставание вызывает серьезный стресс. И связано это с изменениями с двух сторон. Во-первых, вы теряете близкого, родного человека. Во-вторых, меняется ваш статус, и кроме личных переживаний приходится отвечать на массу вопросов от родных, близких и коллег. Знаю немало случаев, когда после развода мужчины и женщины долго продолжают приходить на работу с кольцом на пальце. Им проще носить кольцо, чем отвечать на вопросы о смене статуса. О смерти скажу немного позже, а пока — о расставании. И если вы инициатор, это не делает расставание легче. Вы можете колебаться, быть неуверены, что правильно оцениваете ситуацию, опасаться принятия неправильного решения. К сожалению, если что-то долго кажется, обычно это совсем не кажется. И если вам 2, 3, 4 месяца кажется, что отношения идут волнами, периоды равнодушия и раздражения сменяются периодами относительного, важно, что именно относительного, благополучия, вероятно, все начало разваливаться. Проблема в том, что чаще всего до периода «откровенно все плохо» проходит много времени. И все это время человек, который никак не может определиться, прекращать отношения или нет, живет в постоянном стрессе. Особенно трудно приходится тем, кто изначально сильнее привязан к партнеру. Каждый день утром кажется, что терпимо, а к вечеру накрывают сомнения. Уже потом, после расставания, человек говорит: «Я будто чувствовал». Интуиция — это знание, основанное на том, что мозг замечает массу деталей, которые не стыкуются между собой. Объяснить и поставить в систему не может, а в памяти откладывает. И когда событие все-таки происходит, все отложенное выстраивается в голове в логичную цепочку. Вот так и возникает чувствование. Так что в большинстве случаев, если ощущение, что что-то не так, не проходит в течение 3 месяцев, есть смысл серьезно поговорить, озвучить сомнения напрямую и, может быть, принять решение расстаться. Если вы тот человек, с которым расстаются и объявляют о решении прервать отношения, вряд ли вам будет проще. Часто первая реакция, независимо от того, инициатор вы или жертва, схватить, удержать, сделать все, чтобы отношения сохранились. В дело идет все. Уговоры, слезы, обещание исправиться, шантаж детьми, обещание жениться или выйти замуж, а порой и угроза самоубийства. Работает ли этот вариант? Да, однозначно. Особенно если ваш партнер — человек совестливый и чувствительный. У любого можно найти крючок, за который его реально зацепить и заставить остаться, и даже не один раз. Но делать этого не стоит, и вот почему. Во-первых, речь идет о самоуважении, которого будет больше, если вы не станете в истерике валяться в ногах, умоляя не оставлять вас. Во-вторых, это только временные меры. Потому что, как показывает опыт и работы, и наблюдений за жизнью, нереально удержать того, кто хочет уйти. И не удерживают в итоге ни большие деньги, ни беременность, ни 10 общих детей. Да, человек может формально, физически остаться с вами, но он будет отстраненным и все равно будет отдаляться, несмотря на ваши усилия. Так можно немного отодвинуть разрыв, но совсем его избежать, если чашка уже треснула, не получится. Вместо разового острого стресса вы получаете вялотекущий, хронический, который с большой долей вероятности вылезет проблемами со здоровьем на ровном месте. Обмануть сознание вы можете, но с подсознанием этого сделать не получится. Оно все равно будет вести счет всем отведенным в сторону взглядам, всем неподаренным цветам, всем задержкам на работе, всему, из чего состоит равнодушие. Так что однозначно не стоит. В моменте, когда вам объявляют о разрыве или вы сами говорите об этом, может показаться, что так больно, что пережить это невозможно. Поверьте, это не больше, чем иллюзия. «Я не могу жить без тебя. Невроз созависимости, а не любовь. А от невроза лучше избавиться вовремя, пока он не начал разрушать вас». Сразу избавляйтесь от иллюзии, что легче будет, если вы растянете расставание во времени. Партнер будет увозить вещи постепенно, ночевать дома через раз, иногда возвращаться. Так хуже и больнее. Рвите сразу. Вы можете возразить, но люди же иногда возобновляют отношения. Да, иногда такое происходит. Но если вы хотите действительно прочный и продуктивный союз, пусть это будут другие отношения, начатые с нуля. Пусть и с тем же человеком, а не следствие жвачки под названием «постепенное расставание», когда человек просто однажды устает таскаться с места на место и остается на ночь там, где его застал вечер. Если решили уходить, или вас поставили перед фактом разрыва, уходите сразу или забирайте у партнера ключи. Как пережить первые дни? Дайте себе время отгоревать разрыв. Не надо думать, что если вы держите себя в руках, то есть в состоянии зомби, несете тело на работу, а вечером автоматически закидываете белье в стиральную машину, день за днем повторяя цикл, то справились с горем по поводу разрыва. Подавленная боль все равно прорвется, и заталкивая ее внутрь, особенно если вы из людей, которые гордятся, что из них гвозди можно делать, вы заметите, например, что не можете остановиться, когда едите, пьете, или, наоборот, не можете запихнуть в себя ни кусочка, мешает ощущение кома в горле. Таким образом, вы либо пытаетесь утрамбовать горе внутрь, едой, напитками или, не дай бог, наркотиками, либо оно заполняет вас целиком. Со временем все, что вы старательно прячете в себе, прорвется наружу. Иногда в самой неожиданной для вас форме. Может появиться фобия, например, аэрофобия. Или вы поймете, что не можете наладить новые отношения, хотя стремитесь к ним. Или по уже знакомой схеме появится заболевание ниоткуда. А механизм прост. Нервная система направлена на завершение начатого действия. Мощный толчок от расставания запускает проживание потери и преодоление этой ситуации, а вы пытаетесь их приглушить. Конечно, мозг найдет вариант, как довести начатое до конца. Чаще всего он выбирает партизанскую тактику и выдавливает горе по капле, которая, естественно, отравляет нервную систему кортизоловыми парами хронического стресса. Так что выплескиваете наружу то, что хочется, только наедине с собой или в окружении близких людей. Первые месяцы после расставания — не время для новых знакомств и тем более новых романов, потому что есть риск заглушить новыми ощущениями то самое горе, которое нужно прожить, и опять-таки не завершить цикл, потащить непрожитое за собой в новые отношения, что запросто может вылиться в патологическую ревность и панический страх, что вас оставят. Это точно не пойдет на пользу новым отношениям. Иногда этот цикл повторяется, и человек приходит к выводу, что он обречен на неудачи в отношениях. Дайте себе время. При расставании принцип «вышибить клин клином» не работает. Плачьте, рвите и жгите бумагу. Не думайте, что вы безобразно выглядите и совсем распустились. В такой ситуации распуститься необходимо, чтобы потом собраться заново. Говорите, что чувствуете. Собеседник может быть любым. Диктофон или лист бумаги, если вы проживаете горе наедине с собой, друзья и родственники или психолог. Говорите столько, сколько нужно. Часто люди стесняются выговаривать все до конца, им становится совестно, что они отнимают чужое время своими проблемами. Причем удивительно, что такая ситуация возникает даже в кабинете психолога, которому вы и платите, чтобы ваши эмоции были правильно прожиты и продуктивно переработаны. Сейчас задача номер один — помочь себе. А для этого нужно говорить столько, сколько нужно, пока тема не исчерпает себя, и вы не поймаете себя на ощущение, что больше не хотите говорить об этом. Не потому что больно, а потому что скучно. Исключите из пространства вокруг то, что вас связывало. Общие фото, подарки, мелочи. Уберите памятные посты из соцсетей. Некоторые особо упорные проходятся по страницам бывших партнеров и стирают все оставленные лайки, но это, пожалуй, из серии «too much». Иногда есть смысл сменить место жительства хотя бы на время. Выбрасывать и жечь не обязательно, хотя здесь все зависит от того, насколько болезненным стало для вас расставание и каков предыдущий опыт проживания подобных ситуаций. Иногда после того, как горе пройдет, будет приятно вспомнить все, что было, и мысленно или лично поблагодарить бывшего партнера за хорошее в ваших отношениях. А оно точно было, иначе бы вы не выбрали этого человека и не тратили на него время. Грамотно пережить стресс от расставания — это отцепить эмоциональный якорь, в том числе негативных переживаний, и забрать с собой в будущее все хорошее, что было, без желания вернуть все назад. Идти дальше налегке. Первое время после расставания — не время для активности. Дайте себе отдых. Спите, валяйтесь на диване, смотрите дурацкие сериалы. Примерно через месяц можно понемногу выходить из пассивности. Сделайте то, что не могли позволить в отношениях. Выберитесь на дорогую премьеру в театре. Сходите на ночной концерт или от души потанцуйте в клубе. Посетите самый пафосный или экзотический ресторан в городе. Время выздоровления между отношениями — прекрасный период для того, чтобы вспомнить, а кто вы, собственно, и чего хотите по-настоящему. Реализовать давние планы и мечты. Ведь сейчас у вас развязаны руки. Вы не обязаны синхронизировать свой график с другим человеком, думать, как вести себя, чтобы не ранить другого. Основная задача на этом этапе — почувствовать свою автономную ценность, вспомнить, что удовольствие от жизни можно получать не только в отношениях, но и наедине с собой. Это понимание наполняет энергией и спокойствием, с которыми больше шансов на новые счастливые отношения. Ну или на осознание, что вам и одному прекрасно живется, но это уже совсем другая история. Помните, любая боль со временем проходит, нужно просто дождаться этого. И проходит она обычно быстрее, чем мы планировали. Главное — быть честным с собой в признании чувств, не отталкивать их, проживать их полностью. В таком случае нервная система быстро прокручивает заложенный в нее цикл, стресс переживается, возможно, чуть острее, чем хотелось бы, зато не переходит в хроническую фазу и не отравляет жизнь и новые отношения. Однако иногда система дает сбой. Если по прошествии примерно 3 месяцев ваше состояние не улучшается, или продолжает ухудшаться, добавляются мысли о суициде, не затягивайте. Обращайтесь к специалистам за помощью. Вероятно, вы столкнулись с клинической депрессией, и чем быстрее займетесь ее лечением, тем меньше будет последствий. То, что кто-то спокойно переживает расставание за пару недель и танцующей походкой идет дальше, не должно быть поводом для самобичевания, что вы не можете взять себя в руки. Расставания все проживают по-разному. Как у всех разный запас прочности нервной системы, разная степень усталости в период, когда случился разрыв, да, бич больших городов, хроническое недосыпание запросто может приблизить депрессию. Разный опыт. И то, что кто-то справляется сам, а кому-то нужна помощь, не делает хуже ни того, ни другого. Задача — пережить и прожить эту ситуацию с минимальными потерями, а для этого все средства хороши. Ну и о народной мудрости — закусывать сим-картой с номером бывшего-бывшей, если решили расслабиться при помощи алкоголя, вы наверняка знаете. Тем не менее, напомню. Усилить стресс от разрыва может неадекватное поведение бывшего партнера. Например, уже вы можете столкнуться с угрозами суицида, физической расправы, оскорблениями. К сожалению, расставание, как и любая стрессовая ситуация, подсвечивает не самые лучшие черты тех, кого, как вам казалось, вы отлично знаете. Ситуация неприятная, но если вы с ней столкнулись, помните, вы не несете ответственности за чувства другого человека. Если твердо решили прерывать отношения, не прогибайтесь под угрозы «если ты меня бросишь, я умру». Ваш бывший партнер — взрослый человек, и все его жизненные решения в его ответственности. Вы имеете право выбрать прекратить контакты, даже если это кого-то ранит. Возобновление отношений из страха или жалости — заведомо проигрышная стратегия. Кроме того, что серьезные чувства из этого редко получается вырастить, нередко тот, кого вернули и удержали подобным образом, подсознательно мстит, отрываясь повышенными требованиями, обидами без повода и директивной манерой общения. Не потому что вы чудовище, а потому что почва для отношений нездоровая. Так что не меняйте решение, если решили, и ради себя, и ради своего бывшего партнера. Если речь идет об угрозах, обращайтесь в правоохранительные органы. К сожалению, иногда за ними реально небезопасная для жизни и здоровья ситуация, даже если сначала казалось, что этот человек уж точно никогда на подобное не решится. Главное, о чем нужно помнить, если сталкиваетесь с ситуацией неприятного или откровенно неадекватного поведения, вы не должны спасать человека, с которым решили прервать отношения. Даже если его поведение вызывает вину, страх, раздражение от навязчивости и прочее. Сейчас, в данный момент, ваша главная задача — сепарироваться и пережить собственную потерю. Отойдите в сторону и сосредоточьтесь на своих чувствах. Если речь идет о смерти партнера, трудно осознавать, что он потерян навсегда, и вы при всем желании не сможете ничего вернуть. На восстановление потребуется больше времени, в среднем — от года. И есть риск попасть в ловушку идеализации. Образ того, кто ушел из этого мира, со временем становится идеальным. Когда вы порвали с человеком, его недостатки всегда можете вспомнить, открыв страницу соцсетей и посмотрев на новые посты и фотографии. Образ умершего со временем высветляется, и его самого, и ваших с ним отношений. Есть риск начать сравнивать всех потенциальных будущих партнеров с ушедшим не в их пользу. Как этого избежать? Когда острая стадия горя пройдет, начинайте знакомиться и общаться с новыми людьми, даже если не особо хочется. Чем больше у вас будет нового позитивного опыта общения, тем больше шансов на новые счастливые отношения. Ведь когда сидишь дома, так хорошо мечтать об идеале, что со временем это отбивает желание выходить и знакомиться. Если вы окружены не воспоминаниями, а живыми людьми, объективно оценивать и реальность, и тех, кто рядом, гораздо легче. Если после смерти партнера вас накрывает чувством вины за предательство, как я могу веселиться, с кем-то встречаться, когда он, она лежит на кладбище, подумайте, хотел бы человек, по-настоящему любящий вас, ваших бесконечных страданий? А сами бы вы пожелали этого тому, кто вам дорог? Вот и он вряд ли хотел бы для вас такой жизни. Так что быть счастливым — ваш долг по отношению к нему».